Глава 19. Метаморфозы белой комнаты. На следующий день самочувствие было такое, будто меня переехал грузовик. Висконский сдержал слово, и накануне один из медбратьев поставил мне двойную дозу препарата. Упырь пристегнул меня к койке кожаными ремнями, и сутки напролет через мою кровь гоняли всякую дрянь, которую здесь называли лекарством. Я же предпочитал называть это ядом, потому что не знал лекарств, которые делали пациенту хуже. Профан? Да что там, я ровным счетом ничего не понимал в медицине. Но с каждой минутой, с каждым часом я лишь убеждался в том, что в клинике Лисича занимались чем угодно, но не лечением больных, уж поверьте. Висконский раз за разом ссылался на побочный эффект принимаемых препаратов, но... Отчего, спрашивается, меня здесь лечили? Что это была за болезнь, о существовании которой я не знал? В ответ на мой прямой вопрос, который был задан злокозненному оборотню вчера, тот лишь загадочно улыбнулся. Типа, какие-то там галлюцинации. Неизгладимое впечатление оставил разговор с чертом Мирка. Я вспоминал наш диалог и из раза в раз приходил к выводу, что безномерной знал о комнате с белыми стенами. Черт, точно был там, либо слышал что-то жуткое об этом местечке. Его реакция, крики, переживания, уход в истерику не были наиграны. Когда я понял, что был не единственным чертом, побывавшим в белой комнате, захотелось свернуть Висконскому шею. Еще бы, медперсонал клиники нагло врал мне об этом месте. Вот только в своем нынешнем положении я ничего не мог противопоставить Багейну и медбратьям. Я был безоружен и лишен сил в результате так называемой терапии. Появился еще один вопрос, на который также хотелось получить правдивый ответ. Сколько чертей закончило свою терапию выпиской? Разумеется, вопрос оставался без ответа, а от предположений становилось не по себе. Теперь-то я точно знал, что меня попросту насильно удерживают в этих стенах. Но раз так, то вставал другой вопрос, не менее острый. Связывались ли из клиники Лисича с моим министерством? Подавали ли они реально запрос? Так ли трудно сфабриковать ответ из министерства на компьютере? Размышляя, проводя логические цепочки, я приходил к выводу, что на самом деле никто ничего не отправлял в Ночьград. Да и как я мог поверить, что письмо ушло вечерним поездом, то есть прибыло в столицу ночью, а уже утренним экспрессом был получен ответ? От последующих выводов взрывалась голова. «Ты пленник, Диан», — думал я. И ты даже понятия не имеешь, что происходит в этой дыре. Ситуация была крайне напряженной. Я не мог выбрать точку отсчета, зацепиться за что-либо, двигаться дальше. Вводных, которые необходимо было учитывать, становилось все больше. Не успевал я наметить план, как в него вносились все новые коррективы. Такое положение дел не могло устраивать, но и что-либо изменить я не мог. Оставалось строить хорошую мину при плохой игре и дальше разыгрывать роль пациента в спектакле Висконского под названием «Клиника доктора Лисича». Разыгрывать и одновременно собирать новые факты, по крупинке воссоединяя недостающие элементы мозаики. Таков был мой план. Чтобы распутать клубок, я искал начало нитки. Следовало подойти к новому визиту в белую комнату во всеоружии. Сомнений в том, что это произойдет, отпали. Белая комната находилась где-то в коридорах здания клиники. Прокручивая вот уже который раз эти мысли, я стоял в очереди к окошку выдачи провианта, чувствуя, как тело пробивает озноб. Глаза закрывались, я вздрагивал, словно проваливаясь в сон. Хотелось скорее съесть положенную котлету и вернуться в палату, чтобы хорошенечко выспаться после суток с двойной дозой препаратов. Да и не было бы меня здесь, но медбрат Вик лично отлепил меня от койки и силой выволок в коридор на завтрак. Что ж, пусть так. Висконский хотел сломать меня, но не на того нарвались. Следовало собраться, раз я таки оказался здесь. «Чушь со мной, Диан!» Я вздрогнул от неожиданности, когда передо мной выросла Славна. Чертовка напоминала себя прежнюю и снова была полна сил. Ее глаза искрились, а по рылу расползалась улыбка. Славна успела взять свою порцию и была серьезно настроена продолжить наш разговор. «Ну, почему именно сейчас, когда я с трудом держал глаза открытыми и валился с ног от усталости?» «Рад видеть тебя, Славна». «Привет, привет», — ответила она. «Выглядишь не ахти. Что-то случилось?» «Мягко сказано, не ахти». Я как мог оскалился. Не хватало оставить о себе впечатление, как об унылом и безинициативном черте. Мелькнула мысль припомнить ей вчерашний понурый взгляд и опущенные плечи. Но, разумеется, я отмел эту мысль с порога. Какой уважающий себя черт будет говорить чертовке, на которую имеет виды, такие вещи? Я-то, конечно, был не из таких. «А ты что, имеешь на нее виды, Диан? С каких это пор?» — вдруг подумал я. Вдруг появилось неожиданное ощущение, что желание понравиться молодой чертовке перевешивает желание добиться истины. Но ведь никто не отнимал у меня право совместить приятное с полезным, так? Вроде бы так, да, но вот только было нечто, отвлекающее меня от Славны и ее милой мордашки с горящими глазами. Этим нечто была то и дело всплывающая на поверхность мысль о белой комнате. Мысль, сводившая меня с ума. Когда девушка уже развернулась и зашагала к столику, я остановил ее. «Славна?» Она охотно обернулась, приготовившись слушать. Признаюсь, мне тяжело дался вопрос, но я все же спросил ее о белых стенах. Славна задумалась, пожала плечами и покачала головой. «Белые стены?» — протянула она с неподдельным удивлением. «Прям белые-белые? И что, такая комната правда здесь есть?» Я поднес указательный палец к губам, кивком головы показывая, чтобы чертовка шла к столу. Разговор стоило продолжить позже. У окошка выдачи почти не осталось чертей. Я, как и все, взял положенную порцию на завтрак. Интересно знать, Славна не знала о белой комнате или делала вид? Все же над нами висела камера. Я перевел взгляд на объектив. Может, поэтому чертовка отказалась отвечать? Тоже мне жандарм называется. Как же я не подумал об этом? Будет забавно, если девчонка уже обо всем догадалась, а я нет. Совсем не вовремя затряслись лапы. Вспомнился майор, у которого приступы трясучки случались после длительных и регулярных запоев. Я поежился, обернулся к Славне, полагая, что чертовка успела занять столик для нас двоих. Однако, каково же было мое удивление, когда вместо Славны мои глаза наткнулись на доктора Висконского. Он изучающе смотрел на меня, словно пытаясь понять, не задумал ли я чего особо пакостного. «Сегодня без выходок, Диан», — подмигнул доктор. Он переплел пальцы, сцепив лапы, и обернулся к столу, за которым сидела Славна. Чертовка внимательно наблюдала за происходящим, хоть и не подавала виду. Оборотень помахал ей лапой, та помахала в ответ. Я видел, как он скалился ей. Но когда доктор Багейн повернулся ко мне, на его физиономии вновь застыла каменная, ничего не выражающая мина. Но, тем не менее, лично мне Висконский почему-то напоминал оголенный провод. Такие страсти мне были совершенно ни к чему. Я решил как-нибудь поделикатнее разрядить обстановку. «Черт без номера. Мирка, ему хуже? Не вижу его здесь». Мне показалось, что доктор побледнел пуще прежнего. «Мирка больше нет в нашей клинике. Не зря же у него не было номера», — сказал он. «А где он?» Удивился я. «Он выписан». «Но...» — я запнулся. «Выписан куда? Чистейшей воды бред. Мы говорили об одном и том же черте, никаких сомнений, но если вспомнить его истерику, то о какой выписке могла идти речь?» Мирка выглядел больным, измученным, держащимся из последних сил чертом. Если кому тут и требовалось лечение, то точно ему. Безномерной нечистый чах на глазах. Но Багейн говорил о его выписке совершенно уверенно. «Сказать, что такого не могло быть, — подумал я, — или же опять потребовать доказательств? Но что это изменит? Возможно, кое-что, но опять-таки в худшую сторону. Я решил промолчать, чтобы не нажить новых неприятностей. Пойду-ка я, доктор». «Подождите», — Багейн остановил меня. «Номер 5. Вы еще не поняли, что в столовую нужно приходить лишь для того, чтобы есть?» Я остановился, переступив с копыта на копыта. Возможно, своим поведением я действительно заслужил подобный тон и неприветливую физиономию. Но чтобы Висконский обращался ко мне по номеру взамен имени? Такого прежде не было. И звучало отвратительно. «Пятый номер?» — переспросил я. На морде Висконского не дрогнул ни один мускул. Не уверен, что Багейн вообще услышал мой вопрос. «Никаких разговоров в столовой», — отчеканил он. «Понятно», — сухо ответил я. На самом деле ничего понятно не было. Я был ошеломлен словами оборотня. До этого момента ни Висконский, ни медбратья-упыри не запрещали мне разговаривать с другими пациентами. Проскочила мысль, что Багейн услышал наш короткий, но содержательный разговор. Он мог слышать, как я спрашивал у Славны про белую комнату, как и в случае с Мирко. Кивая всем своим видом, показывая, что я усвоил его слова, я двинулся к свободному столику. Почти свободному, потому что за столиком сидел сумасшедший из реанимации. Он, как всегда, держался обособленно. Я прошел мимо столика Славны, наши глаза встретились, но чертовка отвела взгляд. Ничего не оставалось, как далее последовать к столу сумасшедшего. Кто-то из пациентов принес 31-му котлету и настойку, и пока мы разговаривали с Багейном у окошка выдачи, прошло 2 минуты. Впрочем, что толку? Сегодня я никуда не спешил.